Да. Ну что, дорогая моя, попалась? Мой дед к тебе приходит развлекаться. Мне номер дали, все знаю. Мне еще раз... Послушай, ты мне не держи, дорогая моя. Мой дед к тебе приходит развлекаться. Да. Кто деда моего убил? Если ты сейчас еще раз позвонишь, я позвоню в милицию, и к тебе приедем в гости. Ты мне не держи, дорогая моя.